цветы Шостаковича, Сраматища, Болеро Равеля, хорошо танцует, но глупо. Болеро видел во Львове в постановке Дречина гораздо лучше. Примечание. Малегот – малый государственный оперный театр. Вышел замечательный альбом рисунков Эйзенштейна. 29 марта. Сегодня скоропостижно умер кинорежиссер Толя Рыбаков. Это ужас. 42 года. От второго инфаркта. Бедная Саша. За время моих разъездов умерла Софья Вишневецкая. Славная была тетка. Интересная, умная, невыносимая. Хоть я и ругался с ней, на чем свет стоит. Жаль ее очень. И Сережа Гуров, наш режиссер, умер скоропостижно. Очень по-настоящему интересен фильм «Ромма. 9 дней 1 года» с умными оригинальными героями. Посмотрел второй раз и абсолютно не понравилось. 4 августа. Юных ленинцев сдали благополучно, тускло, на студии. Дали первую категорию. В главке вторую, в министерстве третью. Вот тебе и мерило, неизвестно кого слушать. Денег гроши. Сейчас начинаем волынку с пересмотром категории, думаю, что впустую. Получилось, и нам доплатили. Ездили в Вильнюс с Копалиным и Каравкиным. Чего-то обсуждали, тратили государственные деньги. С утра до вечера что-то смотрели и без передыху выступали. Шикарная гостиница «Размодерн», предельно неудобная, вход в спальню только через уборную. Копалин, наша гордость и оплот, все время говорит о еде и пересчитывает суточные. Впервые увидел Чурлёниса. Много-много, но он мне совсем не понравился. Символизм мне чужд. С 7 июня по 10 июля отдыхал в доме отдыха в Ялте, в Литфонде. Все время проводили с Виктором Некрасовым, очень ироничный. 24 октября. Начались гастроли Нью-Йорк-Сити-Балли. Программа очень разнообразна. Есть вещи восхитительные, есть скукотища. Но нет безвкусицы. «Отсутствие денег спасает нас от безвкусицы», — сказал Керстайн, руководитель балета. Я начинаю снимать Жоржа Баланчина и его балет, хотя договоренности у Минкульта с американцами нет. Возьмут ли они с нас валюту? Если потребуют, мы закроем картину. А пока что я прихожу вечером к Пере Аташевой, и она, глядя на буклет, спрашивает: «Кто это такой с огромным носом? Даже страшно?» «Линкольн Керстайн, финансовый директор и хозяин труппы. Уж не тот ли, кто дружил с Эйзенштейном в Америке, был потом с ним в переписке? Узнай». Я узнал и выяснил, что это тот самый Керстайн, ценитель и знаток искусств, автор нескольких книг о балете. Услышав о вдове Эйзенштейна, он захотел с ней повидаться. Не могу ли я этому содействовать? Вчера я заехал за ним в Украину, и ни слова не говоря, я по-английски, он по-русски, привез его к Пере. Тут уж все в порядке, так как она в совершенстве владеет языком. Пили крепкий чай с клюквой в сахаре и долго дружески разговаривали. Керстайн вспоминал всякие подробности пребывания Эйзенштейна в Нью-Йорке, в каком отеле он жил, как однажды на сутки исчез Александр, и сколько было волнений —